чуть темная водица. Вот как ноги помоешь такого цвета. Малые тушки на дно осевшие, червями для солености приправлено. Народный анчоус. Никита Иванович так червя звал. Жив ли старик-то? Опроведать его. Может, книга у него есть. Может, почитать даст. И лечить его не надо, сам даст. А была бы моя воля, весь город перетряхнул бы. Сдавай книги тудыть. Отец не дает, сдерживает. Умерься, зять, всех лечить. Заберем, кто работать будет. Дороги чистить, репу садить, туеса плести. Подход у тебя не государственный. Все нормом, все рывком, да сразу, да сейчас. Так только народ перепугаешь, разбегутся. Ты мышей ловил? Науку знаешь? То-то. Верно, ловил свое время, прикармливал, да, разбогател даже на час. А потом сошло все, как и не бывало, от всего богатства одни ватрушки, и те подгоремши. А ноги бы надо размять. В зверинец зашел. Бескультурье, запах такой звериный, тяжелый, козляки блеют, тетеря с приятелями, как всегда, в карты режется. А мы вам во льда. А мы его червонцем? Спетил, что ли? А козырное? Что ж, что козырное? Червонец прошел. Скинули червонца-то. Жулит он, ребята. Как всегда, ни навоз не убрали, ничего. Тетеря, поди сюда, запрягайся. Погоди, доиграем. Что значит погоди? У тебя отдых был предостаточно. Текс, бобец, еще бобец. Вот вам. Тетеря, у меня пересменка. Ну, что, берешь? И вольта тебе в придачу. Тетеря, затопал ногами Бенедикт. Ну, чего, разорался. У саней полозья погнумши. Не ври, всегда одно и то же. Обувайся, кататься поеду, 5 минут тебе на сборы. Бенедикт пошел вдоль клетей. Тут воробьи, мелкая птица, вроде мыши, а вкусная. Только костей много. Тут соловьи были, съели соловьев. Надо новых ловить, это весной. Сейчас они потерямшись. Тут что у нас? Тут древеница. Древеница, позвал Бенедикт. Выйди. Не выходит. Выходи, сукина дочь. Не хочет. Подгреб, ухмыляясь, Терентий. А ты громче. Крикнул громче. «Да ты еще громче!» «Древяница!» «Не идет. Что такое?» «А ты так крикни, чтоб кишки лопнули. Она и выйдет с кишок!» Бенедикт посмотрел с сомнением. «Скотина ржет, довольный!»